Ее Величество. Оставшись один, фараон вдруг ощутил пустоту, душевную, щемящую, неукротимую. Ему показалось, что он проваливается в эту пустоту, летит камнем, то головою, то ногами вперед. Он бросился на циновку, закрыл лицо ладонями, чтобы стало темно в глазах, как можно темнее. Это проклятая, распирающая боль в затылке. Словно бы кто-то долбит камнем камень. Там, в глубине мозгов, даже глубже, где-то возле гортани. Точно запускают грубую шершавую руку на самое дно желудка. И это тошнота, и это головокружение. Он пролежал без движения с полчаса, и вот колесо, кем-то бешено заверченное, начало понемногу терять скорость. А на этом колесе лежит фараон. Все медленнее обороты, и легче, легче на душе, и в голове, и в желудке. Еще мгновение, еще другое, вот хорошо. Вот совсем хорошо. Он открывает глаза. Осторожно, очень осторожно. Вот он разнимает ладони, которые на лице его. Тоже осторожно. Теперь вся комната перед ним. Росписи, как живые, и рыбы внизу, и птицы под потолком. Нет, все как будто на месте. Ничто не рухнуло. Дворец стоит непоколебимо. Мир держится твердо. Да, благополучно миновало нечто страшное, которое Пенту именуют недугом затылка и спины, недугом печени и головы. Верно, все прошло. Однако остался странный привкус во рту. Точно поел незрелых плодов сикаморы, зеленых фиников, тухлой рыбы. Невозможно передать этот привкус во рту. Это вкус смерти, так говорит Пент. Человек, испытавший его, все равно, что побывал на полях Иалу. Забежал туда на мгновение и снова вернулся в этот мир. Его Величество неподвижен, только большие глаза смотрят наверх и по сторонам. И вдруг вдохновение. Какой-то голос шепчет ему слова нового гимна отцу его, великому всемогущему Атону. Это так явственно, так четко, что трудно спутать слова. Каждый стих отграничен от другого как бы глубоким вздохом. «Вставай и бери в руки письменный прибор. Вставай и записывай слова, продиктованные свыше, с небес, которые разверзлись». Для того, чтобы его светозарное величество Атон нашептал своему сыну новые стихи. Эхнатон замер, чтобы не пропустить ни единого звука. Вот он, его голос, голос свыше. «О величие вселенной, которая рождает в сердце твоем любовь! О сердце львиное твое, которое способно вместить любовь! Если б не вы, кто бы хранил это заветное чувство, идущее от звезд к человеку?» Фараон чутко ловит каждое слово. Разве не для него это каждое слово? И кем говоренное? Его светозарным отцом. Нет, нельзя упустить не то, чтобы слово, а и каждый слог, каждое придыхание. Замер, замер его величество на простом и жестком ложе. Именно на этом ложе к нему является великий Атон, чтобы через сына своего донести до вселенной чудо новых стихов и гимнов. Благодаря этому голосу все кеми от порогов до дельты услышала голос Атона и уверовала в него, и отвратилась от старых богов и самого Амона. Его величество медленно перекатывается на живот, протягивает руки к чернилам и папирусу, нежному, как шелк. И он пишет под диктовку отца, который на синем небе, пишет для кеми, которая от порогов до дельты. «О, великий отец, низвергнувший в пропасть ненависть и подлость! Не ты ли рукой бесстрашной поднял знамя любви?» Не ты ли позвал народы идти за тобою в путь далекий? Народ Джахи и народ Та-Нетер, народ Вавилона и Метанни, арамейцев, шумеров, израильтян и славный народ обширного Кеми. О, Отец наш, диск золотой и живой, дай силы детям твоим, вложи в десницу их меч, попирающий зло, зло, зло и дарующий людям вселенной любовь. Он писал, и вскоре гимн был окончен. Его не надо было ни исправлять, ни переписывать, ибо продиктован свыше. Его Величество уронил голову на руки. На лбу его испарина, сквозь плотно сжатые зубы вырывался не то стон, не то смех ликующего, ибо его Величество управлял Кеми не только рукой гранитоподобной, но и чудесной силой стихотворца. Венценосный поэт не надеялся на свои руки, в которых палочка для письма. Поэтому руками, сердцем и разумом фараона руководит его светозарное величество Атон. Теперь это знают все, ни для кого не секрет, поэтому имя сына Атона прославлено во всех землях Вселенной. Любуясь свитком, исписанным каллиграфическим почерком, его величество поднялся на ноги. Душа его была легка, голова светла, как луна, восходящая над пустыней. Такая большая, такая яркая, и ноги гибкие, как молодая пальма. Эхнатон направился к двери. Он шел молодой, пружинищий, и не осталось следа от усталости. Царь чувствовал себя немножко виноватым перед женой, ведь за трапезой он вел себя не совсем обычно. Это заметили все и не могли не заметить, ибо фараон, что бревно у каждого в глазу. Вот он поворотился в эту сторону, и все думают, почему он смотрит в эту сторону. Вот он склонил голову, слушая жреца, и все спрашивают, почему он склонил на бок голову. Вот усмехнулся, и все спрашивают друг друга, что значит этот смех и каков он, этот смех. Так спрашивают друг друга семеры и вельможи. С таким вопросом обращаются друг к другу писцы и управляющие большими делами. И это в порядке вещей, ибо кто голова всему? Кто есть начало всем началом в Кеме и далеко за пределами его? Кто как светоч в государстве? Кто сцементировал народ, словно камни на пирамидах? Его величество, жизнь, здоровье, сила. И он открыл дверь и прошел мимо стражи. И был легок он, словно лань. Вперед, вперед несут его ноги. Вперед и вперед. Вот покои ее, и пальмы на стенах их, и все растения Та-Нетер, и еще более отдаленных земель. Его величество постучал в дверь, дабы не застать врасплох жену свою и детей ее. Стражи преклонили колено, страшась поднять глаза на повелителя вселенной. Нефертити сидела перед маленьким бронзовым зеркалом, и две дочери причесывали ей волосы. Младшая Синепенра скорее мешала принцессе Нефертити, нежели помогала. Это действительно причесывала мать. Впрочем, принцесса тоже забавлялась, как и Синепенра. Но, забавляясь, она как могла ублажала ее величество. Чувствительный царь застыл в дверях. Он обожал эти незатейливые сцены, в которых простые человеческие чувства сильных мира сего проявлялись во всей своей полноте. И он любил эти милые существа, составляющие его семью. Ее величество встретилось с ним взглядом, и она смутилась, и дочери ее вдруг застыли с бронзовыми гребенками в руках, словно сотворили нечто недозволенное. Он сказал, «Я пришел к вам, чтобы посмотреть на вас и передать вам немного своей силы и бодрости. Болезнь моя прошла, как буря в пустыне. Она подняла к небу много песка и пыли, и вот улеглась она, и я здоров». Снова блистает солнце над землей, и душа моя покойна. Она поверила ему, ибо силу и бодрость источали глаза его. Вот он явился с повинной, как преступник, ибо тот, кто забыл на мгновение закон любви, есть преступник. Вот он явился, и улыбка на его лице, как солнце над Кеми, ибо он солнце Кеми и пребудет им». Ее величество указало на место рядом с собой, на край циновки, в два локтя, под которым мягкий вавилонский ковер, расцвеченный, как радуга над дельтой. Он с благодарностью принял это приглашение. «Я бы умер давно, — подумал он, — если бы не моя Нафтита. Она умна, как змей с острова Иси, и красива, как истая дочь Кеми. И чрево ее всегда щедро, и дети ее — плоды ее чрева». Он присел рядом с нею, разом обхватил обеих принцесс. Они взвизгнули, как и подобает женщинам. Они захохотали, совершенно бездумно, беспричинно, как и подобает женщинам, у которых мать — настоящая женщина из женщин.